«Глупая ты у меня», — сказал Лукашин, сбившись со счета. «Что мне с тобой делать, что ты такая глупая?» За поздней беседой засиделись два старика — Веденеев и Мартьянов. Мартьянов пьян. Большое мясистое лицо его налилось кровью. Печь уже остыла. Пока нет больших морозов, Мариамна топит экономно. Но Мартьянову жарко. Он расстегнул рубаху на широкой груди. «Вот так я жил», — говорит он, тяжело отдуваясь. «Вот такая была моя, Никита, блудная и черная жизнь». Склонив аккуратно остриженную седую голову, сощурясь, Веденеев задумчиво водит по столу тоненькую рюмку. «Только что крови не лил, к этому не причастен, нет. А почему? Совести боялся?» «Нет», — тихо говорит Веденеев, — «не совести». «Кодекса боялся, ну да, формально руки чистые, а фактически сколько грехов на мне». «Можешь не считать», — говорит Веденеев, — «так же тихо. Мы сочли без тебя». «Ты мне одно скажи», — говорит Мартьянов, подперев обеими руками большую лохматую голову и приблизив ее над столом к Веденееву. «Отробил я свою черноту перед людьми или нет?» Веденеев молчит. «Отробил или не отробил?» — страстно повторяет Мартьянов. «Скажи». «Ты-то сам как понимаешь?» — спрашивает Веденеев. «Сам ты как чувствуешь?» «Не знаю», — с задышкой говорит Мартьянов и широко разводит руками. «Не знаю». «Все прощается за труд», — сухо говорит Веденеев. «Сужу человека, смотря по тому, какую долю труда он внес». «Ну-ну», — говорит Мартьянов с ожесточением и надеждой. «Слыхал я это от тебя». «Ты про меня скажи. Отробил я?» Веденеев встает, закладывает руки в карманы и ходит по комнате, размышляя. Подходит к печке, трогает ладонью остывшие кафели. И оттуда, от печки, доносится слово, которого ждет Мартьянов. «Отробил». А над маленьким южным городом тоже ночь. Большое окно открыто в сад. В саду сухо, с жестяным постукиванием шелестят листья какого-то растения. Вот так в ветреную погоду постукивают на кладбищенских крестах жестяные венки. Запихали в могилу и радуются. Сами живут, а он — лежи и умирай. «Маргарита! Будь добра, Маргарита, закрой окно». Маргарита Валерьяновна входит из соседней комнаты и торопливо закрывает окно. «Как ты хлопаешь? Неужели нельзя не хлопать?» И спрашивается, «Для чего держать окна настежь, когда такая сырость?» «Но ведь доктор сказал, что пока тепло...» «Какое же тепло? Сырость, ужасная сырость! Неужели ты не замечаешь, что одеяло к утру совершенно отсыревает?» «Извини, я не...» «Ты многого не замечаешь, Маргарита, когда речь идет обо мне. Нельзя так слепо выполнять предписание доктора, как ты выполняешь. Надо жить своим умом. Эти курортные врачи вообще ничего не понимают». «Я каждый день вспоминаю Ивана Антоновича», — со слезами на глазах говорит Маргарита Валерьяновна. «Это очень мило, что ты вспоминаешь его каждый день, но, к сожалению, это ни в какой степени не может мне помочь». Владимир Ипполитович садится в постели и принимается, кряхтя, перекладывать подушки. «Нет, я сам. Оставь, пожалуйста. Никому до меня нет дела. Не могу допроситься, чтобы клали подушки так, как мне удобно». «Действительно, нет рядом души, которая бы посочувствовала. Некому даже подушки переложить». Маргарита делает вид, что вот-вот свалится с ног. Чего ей валиться с ног? Ей еще и 60 нету. А молодая, здоровенная Оксана храпит так, что в спальне слышно. Отвратительно тонкие стены у этих маленьких домишек. Лежать всю ночь и слушать храп — тоже удовольствие. В открытую дверь виден пустой чемодан, стоящий на полу, и женские тряпки, разбросанные по стульям. «Еще не уложилась?»